الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Сегодня, со изволения Аллаха Субхану Ата'аля, коротко поговорим об одном из приверженцев нововедения, которого зовут Абу Муса из Сунны Онлайн. На самом деле, этот сайт называть таким именем было бы неправильно, даже ошибочно. А более подходящее название ему можно дать Смута Онлайн. Откуда и распространяется ересь, создавая смуту среди мусульман. И наша тема не будет построена на словах, которые не имеют основы, а наоборот, тема построена на реальных доводах, что даже простой мусульманин, не являющийся студентом, сможет понять, что за личность такая Абу Муса, админ Смута Онлайн, также библиотекарь сайта, который называется «Библиотека Ислама от А до Я». Во-первых, становится общеизвестным среди простых мусульман, не говоря уже среди студентов, требующих шариатские знания, что при принятии шариатских текстов, при принятии шариатского знания должны соблюдаться определенные условия. И эти условия упомянули наши праведные предшественники и числа салафов в своих книгах. Шейх Салих Аль-Фаузан, хафизахуллаху та'аля, это один из больших ученых нашего времени, сказал следующее. «И числа тех, кто в наши дни причисляет себя к призыву, есть вводящие в заблуждение. Они желают ввести молодежь в заблуждение, сбить людей с прямого пути и расколоть джамаат мусульман, посеяв фитну. Смысл не в том, к чему себя причисляет кто-то, и что он проявляет открыто, а смысл в действительности и конечных делах. Обязательным является смотреть на личности, которые причисляют себя к призыву. Затем он перечислил следующее, где они учились, от кого они приобретали знания, с чего начинали, какова их акида, смотреть на их дела и плоды среди людей, и чего они добились, каковы были их деяния в достижении благого. Затем сказал, да смилостивится над ним Аллах и сохранит его Аллах, поэтому необходимо изучать положение таких людей, то есть тех людей, от кого мы берем шариатские знания, прежде чем опираться на их слова. Это является необходимым, особенно в наше время, когда распространилось много проповедников фитны. Это слова большого ученого нашего времени, Салиха Аль-Фаузана, хафизахуллаху та'аля. Из всего сказанного мы понимаем, что мы должны смотреть и изучать положение таких людей, от кого мы передаем знания и от кого мы берем знания. Об этих условиях сейчас говорят многие современные ученые, но на самом деле эти условия являются основой принятия религии. И эти основы взяты из Корана и достоверной сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и также из жизни сподвижников, радиаллаху анхум. Эти правила еще использовались нашими праведными предшественниками, как Ахмад ибн Хамбаль, имам Шафии, имам Муслим, имам Бухари, Али ибн Мадини, Шуъба ибн Хаджадж и многие другие мухаддисы, которые ставили перед собой правила принятия сообщений в религии и называют такую науку терминология хадиса. Если мы взглянем на личность этого человека, основы которого имеют еврейские корни, не сможем найти хотя бы одного вышеупомянутого нами качества. И пусть слушатель не торопится порицать меня, что я его называю ягудом, евреем, несмотря на то, что он причисляет себя к мусульманам. Я делаю это всего лишь для того, чтобы слушатель мог представить себе эту личность, связывая его слова и действия с его сущностью, но не для того, чтобы насмехаться или издеваться над ним, так как это не является дозволенным в религии, и лучший из вас пред Аллахом это богобоязненный, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Я поступил так, как поступили саляфы, когда разъясняли и предостерегали от личности приверженца новшеств. Они упоминали его родословность, откуда он родом. Как сказал Хатиб аль-Багдади в истории Багдад, упоминая одного человека, которого зовут Валид Бишр, сказал он один из тех, который говорит, что Коран создан, сотворен, является из Мутазиля, он был евреем. Том 7, страница 61. Таких примеров можно найти достаточно много в словах салафов. И называя его яхудом, я не имею в виду, что он не мусульманин вовсе, это вовсе не так, а имею в виду, что этот человек, как и его сородичи, переполнен коварством, подлости, хитрости, который выкручивается из затруднительных положений посредством ложной политики, наговаривая на верующих и числа ученых и требующих знаний. И тот, кто берет от него знания или от того же библиотекаря, хоть раз спросил себя, кто такой и что за личность такая Абу Муса или тот же самый библиотекарь-невежда, у кого они требовали знаний и где они требовали знаний, и как они требовали знаний, или вам это абсолютно безразлично, безразлично, у кого вы требуете знания, от кого берете «Каля Аллах, каля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям». Несмотря на их известность среди простых мусульман, в особенности смуты онлайн, посмотрите, если у них студенты, если есть эти студенты, чему они научились от этих двух людей? Какое воздействие они оказали на мусульманское общество, положительное или отрицательное? Мы же видим, что они оказывают воздействие на мусульманскую общину, на мусульманскую общину оказывают только отрицательное влияние. Даже те же самые правовые решения, которые переводятся на их сайтах, действительно ли они соответствуют с оригиналом? А ведь не раз этот Абу Муса был пойман на лжи, когда передавал и переводил арабские тексты на русский язык, искажая их, также искажал слова требующих знаний, преследуя свои корыстные цели. И делал это он открыто, не стыдясь, не стесняясь, и многие это увидели своими глазами и услышали своими ушами. Разве после того, как ты узнал сущность этого человека, не надлежит тебе остерегаться его и его убеждений, остерегать других? Разве ты, брат мой мусульманин и сестра мусульманка, не знаешь, что саляфы предостерегали от таких личностей, как он, самозванцев и самоучек? И нет ничего удивительного в появлении таких заблудших людей, за кем следуют и прислушиваются простые мусульмане. Ведь это и есть один из признаков наступления судного дня, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям. Поистине Аллах не забирает знания с этого мира, забирая его одним разом, а забирает посредством со смертью ученых. Как ученые умирают, они уносят в своих грудях, уносят знания, и остаются невежественные люди, у кого будут спрашивать вопросы, он будет отвечать, будет заблуждаться и заблуждать других, как мы сейчас видим в наше время. Знаешь ли ты, о брат мой мусульманин или сестра мусульманка, которая ищет на разных исламских сайтах фатвы в решении своей проблемы, что эти фатвы должны переводить и передавать знающий человек, который знает усуль-уль-фих и знает грамматику, знает терминологию хадиса, не говоря уже о той науке, в которой он переводит текст или фатву, как акида, фикх, тафсир и хадис, из вышеупомянутого нами, который мы сейчас упомянули, какую из наук они изучили, из смуты онлайн или тот же самый библиотекарь, какие книги они прочитали, какие ученые от них отозвались, кто из ученых, даже возьмем из самых простых шейхов, отозвался о них, как о старательных студентах. И всего этого не найдешь. Человек, который за короткое время открыл сайт и начал давать фатвы, в то время как другие студенты кровопотливо изо дня в день учились и не позволяли, и не позволяют себе того, что он позволил себе, он открыл эти двери фатвы и двери обучения, основываясь на своем невежестве, заблудившись сам и также заблуждая других. Если взглянуть на эту личность, мы не увидим в нем ни ахляков, ни хороших нравственных качеств, ни знания, которые можно было бы взять, кроме переводов, которые он сидит целыми днями и переводит. Больше какое-то, это разве является знанием? Ни уважением ни к братьям, ни к тем, кто несет знания, даже не несет уважения своей душе и почет, уважения и почета к тем ученым, предыдущим ученым, которых он порицал и обливал грязью на своем сайте. Если мы посмотрим на историю мусульманской общины, его разделение, то мы увидим, что большой вклад в разрушение религии положили яхуды, которые внешне приняли ислам, но внутри они еще оставались яхудами, оставались занадыка, разрушали религию изнутри. И хвала Аллаху, что Аллах открыл многим глаза на сущность этого человека, показав им его ложь, обман, искажение слов ученых и требующих знаний, приписывал им то, что они на самом деле не говорили. И это И от этой всей смуты, от этой всей смуты и также от другой смуты можно только удержаться это посредством книги Аллаха и достоверной сунны пророка, саллаллаху алейхиссалям, как нам это разъяснил сам пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, сказал: «После моей смерти вы увидите много, много искушений, много фитн, много разногласий, и вам надо держаться за книгу Аллаха и за мою сунну», и в понимании, как его понимали четыре праведных халифа. И причина этого урока послужила очередная клевета этого нечестивца и нечестивца-библиотекара, возведение лжи на моего шейха Махмуда Абдур-Разика Ар-Ридвани, хафизахуллаху та'аля, обвинив его в неправильных убеждениях. И вина шейха не потому, что он шейх, устаз по акиде, один из специалистов по акиде, бывший преподаватель благословенной Медины, был преподавателем в разделе религиозных течений, один из членов научного общества по вероубеждениям. Не в этом является вина шейха, а является то, что он является моим шейхом и устаз по акиде. Поэтому у меня есть право разъяснить сущность этого нечестивца Абу Мусы и этого библиотекаря в защиту моего шейха, хафизахуллаху та'аля. Что касается самих уроков, то они очень важны для каждого мусульманина и мусульманки, так как эти уроки включают в себя очень важные вопросы по вероубеждению. И ценность этих уроков, которые я назвал, легкость в обучении, в вопросах убеждений, ощутить тот, кто будет с нами прослушивать эти уроки. И поэтому, из всего вышесказанного, брат мой мусульманин, остерегайся слушать и распространять переводы этих нечестивцев, так как недозволено брать знания от приверженцев нововедений. Удали все записи, отпишись от всех рассылок, если они у тебя есть. Нахождение в окружении свиней и обезьян намного лучше, чем нахождение с такими людьми, с приверженцами новшеств, как об этом говорили некоторые из саляфов. Что касается самого новшества, то оно делится на две категории: выводящие из ислама и не выводящие из ислама. Та, которая не выводящая, у нас идет сегодня, об этом идет у нас речь, также делится на две части, на два раздела. Большое новшество – это такое, как хариджизм. Этим новшеством и облекли свою веру эти два лжеца и самозванца. И также есть у нас малое новшество. Затем разделили между призывающим к своему новшеству и не призывающим. Что касается призывающего к своему новшеству, как положение этих двух, то от таких надо отказаться и нельзя брать от них религию. И напоследок скажу. У нас есть такое понимание, как хадис мауду, то есть ложный хадис. Такой хадис называют мауду, передачи которого есть лжец. И поэтому этот хадис категорически нельзя приводить в довод. И ложь по причине, которую хадис отвергает мухаддисы, также делится на две категории. Первое – это возведенная ложь в религии. Хадисы с таким передатчиком полностью отвергаются, если даже передатчик этого хадиса покаялся и вернулся от своей лжи. Вторая ложь – это ложь в речи, в общении с людьми. Хадисы такого человека также отвергаются, за исключением, если он покаялся, вернется от своей лжи, то хадисы такого человека принимаются. Это является редким явлением при определенных строгих условиях, как это делали и требуют эти условия ученые. Что касается Абу Мусы и Смуту онлайн, его товарища, то они попадают, нет этом сомнения, под первый раздел. Это ложь возведения на Аллаха, на его посланника, на его рабов в религии Аллаха Субхану Тааля. И можно со всем этим материалом, то, что я сейчас сказал и обвинил их в лжи и подделке, и неправильных переводов, и тому подобное, многое другое изменение текстов, может узнать, увидеть на наших страницах, или оставим мы под роликом этого урока. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям.